Глава 51. Бася. Бася коснулся буксира, и трос как живой задрожал под перчаткой. «Алекс!» — Наоми по основному каналу связи только что не кричала. «Посылаю тебе программу ускорения. Надо натягивать трос, пока Бася его режет, не то Барб нас порвет». «Я не режу», — повторил Бася, но ответа не дождался. Он проверил, включен ли микрофон. «Один», — закончил отчет Хэвлок. «Время вышло, ребята». Баси не знал, подействовали ли угрозы безопасника. Его скафандр все еще высвечивал красные траектории направленных в него пуль. Баси к ним не присматривался. Над головой Росинант начал разворачиваться, пыхая уцелевшими маневровыми двигателями, подстраиваясь к медлительному вращению барбопикколы, отчаянно силясь сохранить натяжение буксира. Слабина, возникшая при развороте двух тяжелых кораблей под разными углами, могла смениться тысячетонным напряжением, которое выдернуло бы опоры вместе с клочьями корпуса. «Бася!» — мягко окликнула Наоми. «Я не могу дать тебе много времени. Ты сам понимаешь, в любом случае конец один». «Проверяю соединение с Барб», — сказал он. На месте креплений осталась каша перекрученного металла и рваных концов. Вывернутые опоры покорежили обшивку корпуса, а те, что еще держались, вытягивались и гнулись при каждом повороте. Бася прикинул, какому напряжению подвергаются опоры и трос, и не сумел подсчитать. Если буксир лопнет, его, скорее всего, рассечет пополам. Если резать, надо сперва попросить Алекса дать слабину. «Я не режу», — повторил он скорее самому себе, чем другим. Разрезать значило отпустить Барб в свободное плавание к атмосфере и огню. Оставить Фелисию умирать. Алекс обещал, что этого не случится. Пара красных линий протянулась через дисплей скафандра, и на нем вспыхнули слова «угрожающее сближение». Бася не владел военным жаргоном, но это понял. Он прокрутился через опору и спрятался за ней. Из черноты между Израилем и Барб на струйках газа к нему плыли 12 человек в скафандрах. У них еще осталось несколько самодельных торпед. «А, ребята...» С неподдельной грустью произнес Хэвлок. «Хэвлок!» — крикнула Наоми. «Если подпустишь этих подонков к Басе, на мой корабль не возвращайся!» «Понял!» — скорбно подтвердил Хэвлок. Один из атакующих крутнулся в бок. Из его реактивного ранца вырвалось облачко белого тумана. Продолжая беспорядочно вращаться, подбитый стал быстро удаляться от остальных. «Пусть его кто-нибудь подберет!» — посоветовал Хэвлок. «Ранец я ему поджарил!» Он еще не договорил, когда двое атакующих рванулись к беспомощному человеку, наводя абордажные пистолеты. «Хэвлок, подонок!» — заговорил по открытому каналу Койнен. «С каким удовольствием я размажу тебя в лепешку!» Он вместе со своей командой открыл огонь по прикрывавшему Хэвлока шлюзу и загнал того в укрытие. Бася, как только о нем забыли, принялся разбираться в мишенине опор. «Наоми, я даю скафандру команду переслать тебе картину разрушений». «Бася, я...» — начала она. «Помоги починить», — перебил он. «Если на Барб есть еще один трос, я могу его закрепить, пока Алекс удерживает нас в связке на том, что осталось». «Бася...» — ласково и грустно проговорила Наоми. «Этого уже не исправишь. Барбопиккола падает. Мы не поможем, если упадем вместе с ней». «Я не согласен», — заорал Бася так пронзительно, что подавился даже его динамик. «Должен быть способ». Скафандр зажег предупреждение, и он нырнул в укрытие как раз вовремя, потому что в корпус ударили пули и отскочили. На металле заблестели отметины. Один из оставшихся 9 атакующих вскинул руки, словно сдаваясь, и замер неподвижно, медленно уплывая в сторону барбопикколы. «Уильямс пробит», — сказал старший механик. «Ты убил служащего РЧЭ. Ты за это сгоришь, Хэвлок». «Знаешь, Тормях, пошел ты нахрен», — ответил Хэвлок негромко, но с настоящей злобой. «Ты это завел. Я не напрашивался. Убирайся. Марвик, отзовите своих людей. Не позволяйте им...» Другой голос, старше и печальнее, ответил по рации. «Это не мои люди, мистер Хэвлок. Вы не хуже меня знаете, что у меня нет власти над экспедиционным составом». «Вот именно, ублюдок», — сказал Стармех. «Мы исполняем приказы шефа службы безопасности Мартри». Бася отключился, оставив их спорить. Может, договорятся, может, нет. Может, Хэвлок еще кого-нибудь убьет. Или не убьет. Капитан добьется повиновения. Или не добьется. Для Баси это ничего не меняло. Его дочь находилась на корабле, теряющем управление и высоту. В какой-то момент он войдет в слои, где трение атмосферы будет заметно, затормозится еще сильнее и провалится еще глубже в убийственный воздух, а затем сгорит в нем. Росинант не в силах его спасти. Горькая беспомощность захлестнула Басю, но он запретил себе плакать. Если слезы застелют глаза, он ослепнет, а ему нужно было зрение, чтобы найти выход. «Бася!» — по закрытому каналу обратилась к нему Наоми. Он понял, что она переключилась на частный канал, потому что спор между Хевлоком и РЧЭ оборвался на полуслове. «Бася, я вывожу твою дочку». «Что?» «Я на связи с капитаном Барбапикколы. Объяснила ему ситуацию. Он не в восторге, но понимает. Алекс обещал тебе, что если мы упадем, Фелисия будет на борту Росинанта. Мы держим слово». «Как?» — спросил Бася. Глядя на кувыркающиеся корабли, он ясно представлял смертельную опасность стыковки. Переходники были гибкими, но не настолько. «Они сейчас выводят ее в шлюз, засунут в скафандр и пришлют к тебе. Ты доставишь ее на наш корабль и перережешь трос». Клочок мысли о стыковочной трубе застрял у него в мозгу. Росинант не может состыковаться с Барбапикколой, чтобы принять обреченную команду. Но ведь космический скафандр — это, по сути, просто пузырек с воздухом. «Стыковочная труба», — начал он. «У нее ведь есть герметичные клапаны по концам. Мы могли бы установить ее на барб, завести в нее несколько человек и перетащить к Росе». «Пришлось бы срезать ее с шлюза», — возразила Наоми. Еще один залп ударил в опору, будто вторя ее словам. Наоми продолжала говорить, но Бася уже не слушал. «А как насчет аварийных шлюзов? Знаешь, такие пластиковые пузырьки? Они держат атмосферу и снабжаются кислородом». «Их надо к чему-то крепить», — сказала Наоми. «А если, — предложил Бася, — прикрепить их друг к другу, клапан к клапану?» Наоми долго молчала, а когда заговорила, голос звучал медленно и монотонно, будто она на ходу обдумывала каждое слово. «Спасательные пузыри!» Она явно переключилась на общий канал, потому что Бася снова слышал голос Хевлока. «Джентльмены, у нас идея. Выводим команду Барбапикколы в спасательные пузыри, составленные из двух аварийных шлюзов. На Росе один такой, но если на Барб тоже есть...» «Шутите?» — послышался новый голос. Бася его узнал, — говорил капитан астерского корабля. «Наш разобрали на запчасти еще до того, как мы нырнули в кольцо». «У нас их полно», — вмешался Хевлок. «На Израиле, всего с запасом. Ручаюсь, в трюме лежит штук 20». «Получается 10 пузырей», — сосчитал Бася. «Хватит, чтобы ненадолго разместить всю команду». «Капитан Марвик», — вклинился Койнан, — «вы не вправе отдавать этим людям необходимое РЧЭ-оборудование». «Марвик», — сказал Хевлок, — «не дайте сотни невинных погибнуть из-за этого дерьма. Не надо». «Да пошли они. Что они мне сделают? Разорвут контракт?» Марвик протяжно вздохнул. «Израиль готовится к передаче спасательных пузырей. Я уже приказал начать сборку». «Капитан!» прорычал старший механик. «Вы имеете прямой приказ начальника службы безопасности Мартри препятствовать действиям самозахватчиков. Вы не смеете оказывать помощь их кораблю». «Какой же ты дерьмо», — сказал Хевлок. «Совсем рехнулся». «Я застрелю любого, кто попытается...» Начал Стармех и вдруг замолчал. Трос рядом с Басей рывком натянулся, чуть не вырвав несколько уцелевших креплений. Снаряд рельсовой пушки унесся вниз к Илосу, и его догнали в падении молнии оборонительной луны. Одна из красных точек на дисплее перед Басей погасла. «Простите». Бася еще не слышал, чтобы Алекс так медленно тянул слова. «Это я. Парень меня довел, и чем стрелять было? Меня ждут неприятности?» После долгой паузы капитан Марвик доложил. «Израиль приступает к исполнению». Почти 3 часа ушли на сборку и передачу самодельных спасательных пузырей. Бася отслеживал ход времени по перезарядкам кислорода в скафандре. Он наотрез отказался возвращаться на Росинант, пока дочь остается на обреченном грузовике астеров. Алекс тщательно рассчитанными толчками подтянул трос, и Бася обрезал буксир. Теперь ни к чему было сохранять связь между кораблями. Механик с Израиля из состава милицейской группы связался с Хевлоком и извинился за неуправляемое развитие ситуации. Вину возлагали в основном на Койнена. Независимо от того, был ли Стармех настоящим виновником обострения, Бася не сомневался. Историки не найдут для него доброго слова. Один из механиков признался, что именно он запустил торпеду по Барбапикколе и предложил Басе помощь в устранении повреждений. Бася пригрозил убить его, если сунется. На том и договорились. После доставки перенастроенных аварийных шлюзов у команды и колонистов с Барбапикколы ушло еще 2 часа на зарядку кислородных баллонов и размещение людей. К тому времени компьютеры Росси предупредили, что грузовик задевает верхние слои атмосферы. Время вышло. Но Бася все плавал над тяжелой дверью грузового отсека, дожидаясь, пока она откроется и выпустит его дочь на свободу. Сначала в толстом боку грузовоза прорезалась тонкая белая линия. Затем медленно дверь начала отходить, открывая громадный трюм. На фоне 1000 тонн литиевой руды плавали 10 полупрозрачных пузырьков. Кто-то дистанционно запустил шлюзование грузового отсека, и воздух рванулся наружу, вынося с собой пузыри. Они поплыли от планеты, раздуваясь в вакууме, как пухлые кармашки с воздухом. В каждом находилась 2 дюжины, а то и больше человек, а вокруг клубился ледяной туман, еще недавно бывший воздухом Барбапикколы. Звезда Илоса выглянула из-за лимба планеты, подсветив пузыри сзади и превратив людей в черные силуэты, поразительно четкие на фоне мутных пластиковых стен. Картина походила на картонный театр теней. Баси вдруг вспомнилось, как он купал маленького Яцика в кухонной раковине, а малыш пукал в воду, и грозди пузырьков лопались на поверхности. Воспоминание рассмешило его до боли в боках. Бася понимал, что так прорывается облегчение, но все равно смеялся. «Ты там в порядке?» — забеспокоилась Наоми. «Ты когда-нибудь купала младенца в мойке?» «Да», — сказала она. «Случалось». «Они всегда пузыри пускают?» «Я не...» — начала она, а потом сообразила и расхохоталась вместе с ним. Из люка Израиля петлями свисали 10 причальных концов. Бася ловил их один за другим и прикреплял к пузырям. Пузырь Фелисии был последним. Срывая полоску на конце причала, чтобы активировать склейку, он поймал ее взгляд через прозрачное окошко в двери шлюза. Солнце ушло за планету, и визор Баси снял затемнение. Он включил свет в шлеме, чтобы дочь его видела. Ее лицо осветилось, и губы так отчетливо выговорили «папа», что он бы поклялся, будто слышал. «Привет, малышка», — сказал он и прижал руку в перчатке к окошку. Она приложила свою с другой стороны. Маленькие умные пальчики напротив его больших и неуклюжих. Улыбнувшись и указав ему за плечо, она выговорила губами «Ух!». Бася обернулся. Израиль заглатывал пузырь за пузырем. 2 дюжины человек протягивали через вакуум в воздушное пространство, немногим больше того, в котором они находились сейчас. Потащили и пузырь с Фелисией. Бася не отнимал руки, пока ее мягко не отвели от окошка. Его дочурка была в безопасности. Ненадолго, но все же в безопасности. На минуту Басе показалось, что в груди заработал молот. Каждый в этих воздушных кармашках был для кого-то Фелисией. Каждая спасенная жизнь здесь наполняла кого-то радостью и облегчением. Каждая жизнь, оборвавшаяся до времени, становилась еще одним Катоа. У кого-то где-то разрывалось сердце. Бася вспомнил детонатор в своей руке, ужасный щелчок нажатой кнопки, передавшийся в ладонь. Он снова ощутил удар взрывной волны от объятого пламенем челнока. Еще раз пережил ужас, сменившийся страхом, когда злосчастное совпадение подвело челнок слишком близко к взрыву и сбилось небо. Он чувствовал все так ясно, словно это происходило сейчас. И больше того, он чувствовал печаль. Кто-то только что пытался поступить так же с его малышкой, пытался убить ее. Не из ненависти, а потому что она оказалась на пути его политических устремлений. Каждый погибший на челноке был для кого-то Фелисией. Он убил их нажатием кнопки. Он не хотел. Он пытался их спасти. Эту маленькую ложь он уже не первый месяц носил у сердца. Правда была куда хуже. Какая-то потаенная часть его желала челноку гибели. Хотела наказать людей, задумавших отобрать у Баси его мир. Только вот это и было ложью. Настоящей правдой, самой глубокой, оказалось его желание распространить свою боль на других. Наказать Вселенную за то, что в ней гибнут маленькие мальчики. Наказать других людей за то, что они живы, тогда как Катоа умер. Эта часть Баси, глядя на горящий челнок, думала: «Теперь вы знаете, каково мне». Но те, кому он причинил зло, спасли его дочь, потому что были такими людьми, которые не оставят на смерть беспомощного врага. Первый всхлип застал его врасплох и чуть не согнул вдвое. Потом он ослеп, потому что глаза наполнились водой, а горло сжалось, словно его душили. Бася глотал воздух, и каждый глоток превращался в громкое рыдание. «Бася?» — встревоженно позвала Наоми. Только что он истерически хохотал, а теперь разрыдался. Должно быть, показался ей безумным. «Бася, возвращайся на корабль!» Он хотел ответить, заверить ее, что все в порядке, но когда заговорил, сумел произнести только «Я их убил». «Нет», — сказала она, — «ты их спас, ты всех спас». «Я их убил», — повторил он, думая о губернаторе и о Купе с Кейт, и о безопасниках РЧЭ, но больше всего о Катоа. Он убивал своего малыша снова и снова каждый раз, когда допускал чужую смерть в отместку за гибель сына. «Я убил их». «Но теперь-то спас», — ответила Наоми так, будто поняла. «Этих ты спас». Хевлок ждал его в шлюзе. Бася понимал, что сотрудник РЧЭ не мог не слышать, как он сорвался, и под взглядом Хевлока ощутил только стыд. Но на сведенном болью лице Хевлока не было насмешки. Безопасник пожал ему плечо и сказал: «Хорошая работа». Бася, не доверяя голосу, молча кивнул. «Смотри». Хевлок указал на дверь шлюза. Обернувшись, Бася увидел, что за Барбапикколой тянется длинная узкая полоса. Корабль вошел в атмосферу Илоса. Носовая его часть начала светиться. Хевлок закрыл люк, но, дожидаясь конца шлюзования и снимая скафандры, они продолжали следить за гибелью грузовоза на мониторе. Алекс держал его под обзором телескопов. Еще некоторое время корабль продолжал движение, окутываясь белым облаком дыма вокруг черного ядра. Конец был внезапным и ужасным. В мгновение ока твердый корпус разлетелся в мелкие огненные брызги. Бася переключился на таймер, проверяя, сколько времени он выиграл для Фелисии. 4 дня. Израилю осталось 4 дня.